якобы существовавшим у заговорщиков 49-го года. Барон Корф со сдержанной гордостью сообщает, что на другой день после потрясших столицу катаклизмов император спокойно прогуливался по улицам, как всегда, совершенно один, а вечером почтил своим присутствием публичный маскарад. Шаг этот требовал известного мужества. Под любой из масок мог, в принципе, скрываться еще не схваченный злодей. В самый день ареста, 23 апреля, высочайше учреждается секретная следственная комиссия. Иван Александрович Набоков, старый солдат, участник войн с Наполеоном, недавно принявший необременительную должность коменданта Петропавловской крепости, назначается председателем. Генерал, еще не ведающий о том, что в грядущем столетии судьба произведет его в двоюродные прадеды знаменитого писателя, который в одной из своих книг родственно упомянет о доброте предка к необыкновенному узнику, окажется слишком прост для необходимых по делу письменных занятий. Поэтому это бремя возложит на себя один из членов комиссии, 60-летний князь Павел Петрович Гагарин. Он оправдает надежды. Недаром именно ему в 1866 будет доверено отправить на виселицу Дмитрия Каракозова. Кроме того, в комиссию войдут непременный Леонтий Васильевич Дубельт, 57-летний генерал от кавалерии будет представлять свое преимущественно пешее ведомство, товарищ военного министра, будущий военный министр и шеф жандармов князь Василий Андреевич Долгоруков, 45 лет. Начальник штаба управления военно-учебных заведений Яков Иванович Ростовцев, 46 лет, благородный предатель, в декабре 1825-го предупредивший нового государя о заговоре и незамедлительно донесший его участникам на таковой свой поступок. Четверо военных и один статский генерал пожилого и среднего возраста займутся участью нескольких десятков молодых людей, титулярных советников, коллежских секретарей, капитанов, поручиков. 59-летний Иван Петрович Лепранди мог почесть себя обделенным. Виновник торжества был введен лишь во вспомогательную под председательством князя Голицына комиссию, ведавшую разбором Монблана захваченных книг и бумаг. За дело, однако, принялись дружно. Глава 7. В направлении Содома. Обвинение против старца Зосимы. Поначалу заключенных расспрашивали устно, затем они писали в камерах письменные объяснения, наконец приступили к формальным по пунктам допросам. Призванные высочайшей волей для открытия чрезвычайных злодейств, следователи на первых порах испытали немалые затруднения. Заговора не обнаруживалось, все сводилось к непозволительным разговорам и утопическим отвлеченностям. В худшем для обвиняемых случае это могло закончиться ссылкой в места не столь отдаленные. Постепенно тучи начинают сгущаться. 28 апреля раскалывается Кропотов, которого иногда безосновательно именуют агентом Дубельта. Скорее всего, это отголосок запоздалых попыток третьего отделения восстановить свою профессиональную репутацию. Затем следуют исповеди. Заключенные, впрочем, ведут себя по-разному. 16 мая, устрашенный обычным канцелярским, хотя и с идейной подкладкой, вопросом, исполнял ли он в надлежащий срок предписанные религией обряды и, усмотрев воном грозное предвестие казни, начинает каяться Ахшарумов. Хладнокровно, раунд за раундом, выигрывает у комиссии жизнь и свободу штабс-капитан Кузьмин. Корректно, стараясь никого не запутать, защищается Львов. К милости государя взывает Григорьев. Как на духу открывает своим собеседникам душу, благо что только свою, идеалист Баласогло. упорно запирается Спешнев –